Глава 29. Совсем другое дело. Тот ключ я запомнил. Замок мгновенно открылся. Я осмотрелся. Полтора часа должно было хватить. Дольше заставлять ждать Бригитту, которая охотно откликнулась на мое предложение и опять пригласила Пешкалика, я не мог. Я позвонил ей. «Мне очень жаль, но ты что, опять задержишься?» «Да». «Ничего страшного, Ману тоже еще не вернулся. Ты когда придешь?» Напольные часы как раз пробили 8. «Сейчас 8. Думаю, к 9:30 я успею. Ужинайте, не ждите меня. И оставьте мне тоже чего-нибудь». «Обязательно». В этот день темнеть начало немного позже, чем в прошлый раз. Мне пока еще все было видно. На этот раз я не просто заглянул в ящики письменного стола, а тщательно осмотрел все в поисках пистолета. После этого я заглянул за каждую папку на полках стеллажа, потом проверил спальню, прощупал все в шкафу от пуловеров до рубах, носков и белья, перетряс все пиджаки и брюки. Я никак не мог найти его обувь. Никаких обувных полок и ящиков нигде не было видно, и на полу они тоже нигде не стояли. Мужчина с одной парой обуви? Нонсенс. Занявшись кроватью и подняв матрас, я обнаружил выдвижной ящик под днищем кровати, а в нем туфли и ботинки в огромном количестве, рассортированные по цвету и начищенные до зеркального блеска. Выдвинуть его полностью, чтобы посмотреть, нет ли чего между ящиком и стеной, было непросто в довольно тесной комнате, но мне все-таки с грехом пополам удалось сделать это. Я заполз под кровать и прощупал стену и пол. Ничего. Под кроватью было тесно, и мне хотелось поскорее вылезти из-под нее. Однако вылезать оказалось гораздо сложнее, чем залезать. Я уперся руками в стену, подрыгал ногами, но почти не сдвинулся с места. Забрался я под кровать с помощью ног, но обеспечить задний ход они не могли. «Вот, пожалуйста», — подумал я. Еще один наглядный пример того, что одно дело вляпаться в какую-нибудь историю и совсем другое выпутаться из нее. Мне полезли в голову разные сравнения — монастырь, женитьба или замужество, иностранный легион, дурная компания. Я вспомнил пожарный водоем, в который я прыгнул мальчишкой. Я тогда только что научился плавать. Поплавав несколько минут, я вдруг понял, что мне не выбраться наверх по гладким бетонным стенкам. Я оказался в ловушке. Наконец, после отчаянных усилий, елозя на животе и дрыгая ногами, я сантиметр за сантиметром продвинулся в обратном направлении, настолько, что зад оказался снаружи. После этого дело пошло быстрее. Вскоре освободились плечи, потом голова. Я облегченно вздохнул. Перевернувшись на спину, я в изнеможении прикрыл глаза, я просто не мог сразу же подняться на ноги. Когда я открыл глаза, надо мной стоял Пешкалик. Одну руку он держал в кармане, другой теребил ус, глядя на меня. «Ты давно уж тут стоишь?» Это было неудачное начало. Надо было спокойно встать, предоставив первое слово ему. «Я, наверное, должен был помочь тебе выбраться оттуда и извиниться за то, что под моей кроватью так тесно, а потом любезно спросить, что прикажете еще показать? Где вам угодно будет еще порыться, господин частный сыщик?» Он сделал иронический поклон. «Как ты вообще здесь оказался?» Это тоже была не самая остроумная реплика, я явно растерялся. Но, тем не менее, все же встал с пола, он ухмыльнулся. «Я услышал бой своих часов, когда ты звонил Бригитте». Его ухмылка стала злобной. «И отгадай, почему я тоже его услышал, когда ты звонил? Почему я оказался так близко от твоей Бригитты, а?» Он вынул руку из кармана и сжал кулаки. «Я не знаю, хотел ли он, чтобы я бросился на него, или, наоборот, боялся этого. Я не торопился». «Ну?» Он пританцовывал, как боксер. «Где пистолет?» Он замер на месте, словно окаменев. «Пистолет, ты о чем?» «Брось, Инго. Кроме нас с тобой здесь никого нет. Ни комиссара полиции в шкафу, ни микрофона в булавке моего галстука. Ты знаешь, о чем я говорю. И я знаю, что ты это знаешь. Зачем нам этот спектакль?» «Я действительно не понимаю, с чего ты...» «Ты прав, мой вопрос — это тоже спектакль. С какой стати ты будешь мне говорить, куда ты спрятал пистолет? Или ты его выбросил?» «Ну, хватит, Герт. Я сказал Бригитте, что только возьму фотоаппарат и сразу же назад. И я так и сделаю. Я сфотографирую Ману, раз ей так хочется, а потом мы будем есть картофельное суфле, которое томится в духовке. Зажги свет и ищи себе на здоровье свои пистолеты. Только не забудь запереть дверь, когда будешь уходить». Он развернулся и пошел в соседнюю комнату. Он держался великолепно. Гораздо лучше, чем я ожидал. И эта спокойная уверенность, с которой он говорил о Бригитте, Ману и Суфле, подействовала на меня сильнее, чем грубое злорадство по поводу близости от телефонной трубки в руке Бригитты. Я смотрел, как он кладет в кожаную сумку два фотоаппарата и вспышку. Я бы на твоем месте захватил еще и папку 15.6 вместе с видео. Он медленно просунул конец ремня в пряжку, натянул ремень и вставил штырь в дырку, потом бросил короткий взгляд на полку. Все пока еще на месте. Он закончил сборы, но медлил. Положив руки на сумку, он смотрел в окно. «Кстати, карта, которую ты хотел получить от Рольфа, у меня». Теперь он вообще уже не знал, что ему делать. И как расценивать мои слова, как наживку, как предложение о сделке? Левой рукой он отбивал на сумке какой-то нервный ритм. «Лемке ведь для тебя рискованный вариант. Ты исходил из того, что он подыграет тебе и не расколется. Ему сенсационные выступления на процессе, тебе убойный репортаж. А когда он выйдет из тюрьмы, получит половину, причем уже с огромными процентами. Но до этого получит сколько? 8-10 лет. Высокая цена. Но теперь, когда его взяли раньше времени, и ему в любом случае грозит срок, выиграл бы он что-нибудь от того, что не стал бы подыгрывать тебе и раскололся». Рука Пешкалика отбивала уже медленные, размеренные удары. «Он выиграл бы. Он мог бы тогда отомстить тебе за то, что ты его сдал». Пешкалик повернулся ко мне. «Я его сдал? Я не понимаю. Не знаю, можно ли это доказать какими-нибудь неопровержимыми уликами. Магнитофонная запись, анализ голосов. Есть масса возможностей. Но полиция, конечно, вряд ли станет этим заниматься». Я покачал головой. «Лемке не нужны неопровержимые доказательства. Если я только слегка подтолкну его в нужном направлении, он, как и я, поймет, что это мог быть только ты, а никакой не испанский турист или за кого-то там себя выдавал». Пешкалик смотрел на меня, словно ожидая следующего удара. Я медленно развернул башню главного орудия. «Самое скверное для тебя заключается в том, что для Лемке это не только возможность мести. Уж если он расколется, то заодно спасет и свою шкуру. Если он станет главным свидетелем, то, скорее всего, получит 4 года, максимум 5. Так что он расколется и расскажет всю историю. Но расскажет так, что ты будешь в ней главным действующим лицом. Это ты все придумал, разработал, подготовил и провел. Ты стрелял сначала в Фирнхайме, а потом в Виблингене. Ты. Все ты».